Часть вторая. Больвангар. Глава десятая. Консул и медведь. Джон Фа и все остальные вожди решили плыть к Троллизунду, главному порту Лапландии. У ведьм было в городе консульство, а Джон Фа знал, что без их помощи или хотя бы дружественного нейтралитета выручить детей из плена будет невозможно. На второй день, когда морская болезнь немного отпустила Лиру, он изложил ей и Фардору Корому свою идею. Ярко светило солнце, нос судна разрезал зеленые волны, и они убегали назад в белой пене. На палубе, под ветром посреди оживленного искрящегося моря, Лиру почти совсем не тошнило. А теперь и Пантелеймон, открывший для себя радости морской жизни, превращался то в чайку, то в кочурку и носился над самой водой, чуть не задевая гребни волн. Восторг его сообщился Лире, и некогда уже было предаваться противной неморяцкой хвори. Джон Фа, Фардер Кором и еще двое или трое сидели на юте под солнцем и обсуждали, что делать дальше. «Фардер Кором знает лапландских ведьм», — сказал Джон Фа. «И если я не ошибаюсь, они ему обязаны». «Верно, Джон», — сказал Фардер Кором. «Дело было 40 лет назад, но для ведьм это ничто. Некоторые из них живут во много раз дольше». «Чем они вам обязаны, Фардер Кором?» — спросил Адам Стефански, командир боевого отряда. — «Я спас ведьме жизнь», — объяснил Фардер Кором. «Она упала с неба. Ее преследовала большая красная птица, каких я не видел. Она упала раненная в болото, и я стал ее искать. Она уже тонула. Я поднял ее на борт, а птицу застрелил». К моему сожалению, птица упала в трясину. Она была большая, как выпь, и огненно-красная. — Ого! — удивленно произнес кто-то. — Подняв ведьму в лодку, — продолжал Фардер Кором, — я испытал, наверное, самое большое потрясение в жизни. У этой молодой женщины не было Дэймона. Прозвучало это так, как если бы он сказал: у нее не было головы. Сама мысль об этом была отвратительна. Мужчин передернуло. Их дэймоны, кто встрепенулся, кто ощетинился, кто хрипло каркнул, и люди стали их успокаивать. Пантелеймон прижался к груди Лиры, их сердца бились в такт. «По крайней мере, — продолжал Фардер Кором, — так мне показалось. Поскольку упала она с неба, я заподозрил в ней ведьму. Выглядела она как молодая женщина, только похудее и, пожалуй, красивее большинства. Но, не увидев Дэймона, я ужаснулся». — «Так у них Дэймонов нет? У ведьм?» — сказал Майкл Консона. — «Я думаю, их Дэймоны невидимы», — сказал Адам Стефански. — «Он был там, только Фардер Кором его не видел». — «Ты ошибаешься, Адам», — возразил Фардер Кором. — «Его там вовсе не было. Ведьмы обладают способностью отделяться от своих дэймонов и находиться от них на гораздо большем расстоянии, чем мы. Если надо, они могут послать своих дэймонов далеко вперед, по ветру, или в облака, или на дно океана. А эта ведьма... Она пролежала чуть больше часа, прежде чем прилетел ее дэймон. Конечно, он почувствовал ее страх и ее боль. И я думаю, хотя она этого не подтвердила, что красная птица, которую я подстрелил, была дэймоном другой ведьмы-преследовательницы. Господи! Когда я об этом думал, меня мороз пробирал по коже. Я бы пальцем не шевельнул, всеми силами постарался бы этого избежать. Но что сделано, то сделано. Так или иначе, я спас ей жизнь, и она дала мне памятный знак и сказала, чтобы я позвал ее на помощь в случае нужды. Однажды она помогла мне, когда скреллинги ранили меня отравленной стрелой. Мы еще не раз с ней связывались. Я не видел ее много лет, но она вспомнит. — Она живет в Троллизунде, эта ведьма? — Нет-нет, они живут в лесах и в тундре, не в портах среди мужчин и женщин. Их мир — дикая природа, но они держат там консула, и я передам ей сообщение, не сомневайтесь. Лире хотелось побольше узнать о ведьмах. Но мужчины заговорили о топливе, о снаряжении. Ей стало скучно и захотелось еще полазить по кораблю. Она прошла по палубе к носу и вскоре познакомилась с моряком первого класса, для начала обстреляв его семечками от яблока, которое съела за завтраком. Это был толстый, спокойный человек, и когда он обругал ее, и в ответ был обруган сам, они стали лучшими друзьями. Звали его Джерри. Он объяснил ей, что если заниматься делом, не будешь страдать от морской болезни, и даже мытье палубы может доставить удовольствие, если делать это по-моряцки. Эта идея ей очень понравилась, и позже она сложила по-моряцки одеяло, по-моряцки положила свои пожитки в шкафчик и вместо «убрала постель» стала говорить «заправила койку». После двух дней в море Лира решила, что эта жизнь ей по вкусу. Она обегала весь корабль от машинного отделения до мостика и вскоре уже обращалась ко всем членам команды по имени. Капитан Рогби позволил ей просигналить голландскому фрегату, для чего надо было дернуть ручку парового свистка. Кок терпел ее помощь во время приготовления пудинга. И только окрик Джона Фа помешал ей вскарабкаться на фок-мачту и оглядеть горизонт из вороньего гнезда. Все это время они шли на север. И с каждым днем становилось холоднее. В корабельных запасах поискали одежду для дождя, такую, чтобы подогнать по ее фигуре. Джерри показывал ей, как шить. И она охотно у него училась, хотя в Иордане пренебрегала такими же уроками миссис Лонсдейл. Вместе они сделали водонепроницаемый мешочек для литиометра, чтобы всегда носить его на поясе и не промочить, — сказала Лира, — если она вдруг упадет в море. Надежно закрепив его на себе, она стояла в зютвестке у поручней под ледяными брызгами, летевшими над палубой. Морская болезнь порой возвращалась, особенно когда усиливался ветер, и судно начинало тяжело нырять с гребней серо-зеленых волн. Тогда уже Пантелеймон отвлекал ее, носясь над самыми волнами в виде кочурки. Он наслаждался бурной водой и ветром, а Лире передавалась его радость, и она забывала о тошноте. Время от времени он даже пробовал стать рыбой. И однажды присоединился к стае дельфинов, к их большому удивлению и удовольствию. Замерзшая Лира стояла на носу и смеялась от радости при виде того, как ее любимый Пантелеймон, гладкий и сильный, выпрыгивает из воды рядом с пятью или шестью другими стремительными серыми животными. Это радовало ее, но радость была непростая. К ней примешивался страх и страдание. А если он полюбит быть дельфином больше, чем любит ее? Ее друг, первоклассный матрос, был рядом, поправлял брезент на переднем люке. Он прервал свое занятие и посмотрел на Дэймона Лиры, игравшего с дельфинами. Его же Дэймон, морская чайка, сидел на кабестане, спрятав голову под крыло. Матрос понимал, что чувствует Лира. «Я помню, когда первый раз вышел в море, моя Велизария еще не приняла окончательного вида. Я был совсем молодой, и ей нравилось быть дельфином. Я боялся, что она им и останется. На моем первом судне был старый моряк. Он вообще не мог сходить на берег, потому что его Дэймон остался дельфином и не мог без воды. Моряк был чудесный, второго такого штурмана не найти. Он мог бы разбогатеть на рыбном промысле, но счастлив не был. Счастья так и не узнал, пока не умер, и его не похоронили в море». — Почему Дэймоны должны принимать окончательный вид? — спросила Лира. — Я хочу, чтобы Пантелеймон всегда мог меняться. Он и меняется. — А они всегда принимали окончательный вид и всегда будут. Это и есть взросление. Придет время, и ты устанешь от его перемен. Захочешь, чтобы он больше не менялся? — Никогда не захочу. — О, захочешь. Захочешь стать взрослой, как все остальные девочки. Притом в постоянстве есть свои преимущества. — Какие же? — Будешь знать, что ты за человек. Возьми старуху Велизарию. Она морская чайка. И это значит, что я тоже вроде морской чайки. Не назову себя ни благородным, ни блестящим, ни красивым, но я крепкий старик. Я могу выжить где угодно и всегда найду себе пищу и общество. Это стоит знать, ей-богу стоит. И когда твой Дэймон примет постоянный вид, ты будешь знать, что ты за человек. А если он примет вид, который тебе не нравится? Ну, тогда ты будешь недовольный, верно? На свете полно людей, желавших, чтобы их Дэймон стал львом, а у них пудель. И пока они не примирятся с тем, что они есть, им будет не сладко. Напрасные переживания, вот что это такое. Но Лире казалось, что она никогда не станет взрослой. Однажды утром в воздухе запахло по-другому, и корабль двигался непривычно. Он переваливался сбоку на бок, а не нырял и не подымался на волнах. Едва проснувшись, Лира выбежала на палубу и стала жадно глядеть на землю. Странное зрелище после бескрайней воды, ибо, хотя они плыли всего несколько дней, у Лиры было такое чувство, будто прошли месяцы. Прямо перед судном вздымалась гора с зелеными склонами и снежной вершиной, а под ней городок и гавань, деревянные дома с крутыми крышами, шпиль церкви, краны в порту и тучи крикливых чаек. Пахло рыбой, но к этому запаху примешивались земные, сосновой смолы, острый запах животных и еще чего-то холодного, ровного, безжизненного. Это мог быть запах снега, запах севера. Вокруг судна резвились тюлени, высовывали клоунские морды из воды и с плеском ныряли снова. Страшно холодный ветер срывал брызги с белых барашков, отыскивал любую щелку в волчьей шубе, и у Лиры скоро онемело лицо и заболели руки. Пантелеймон в виде горностая грел ей шею. Но оставаться на палубе без дела, даже любуясь тюленями, было слишком холодно. Лира спустилась вниз, съела свою овсянку и стала смотреть в иллюминатор салона. В гавани волнения не было, и когда они прошли мимо массивного волнолома, Лира почувствовала себя неуверенно от того, что перестала качать. Вместе с Пантелеймоном она следила за тем, как корабль громоздко приближается к пристани. Прошел час. Звук корабельной машины стал тише. сменился глухим ворчанием. Послышались команды, донеслись голоса с берега, были брошены канаты, спущены сходни, открыты люки. «Пойдем, Лира», — сказал Фардер кором. «Ты собрала вещи?»